Глава 5. Девчонка, скорее всего, уже спала. И без доклада шмеля я знал, что в это время она спит, закрывшись в комнате. «Лёх, там...» — начал Славик, но я лишь мотнул головой, отпуская шмеля со своего поста. Славик кивнул и свалил до утра. И тупому понятно, что нынешние обязанности шмелю не нравились. Ему не улыбалось нянчить девчонку. Но с приказом шмель не спорил. Спать хотелось жутко. Да и плечо ныло, точно кто-то невидимой рукой поковырялся в костях, пробитых пулей несколько лет назад. Боль началась еще в обед, и я тогда же стал глушить ее единственным эффективным способом. В моей крови сейчас плескался почти литр виски. Еще немного, и я спокойно выключусь. Но на кухне горел свет. А в баре имелся отличный алкоголь. И я пошел именно туда. Полетел, как долбанный мотылек на луч фонаря. Я ошибся. Девчонка смотрела телек. Руки устроила на столе, уперлась подбородком в ладони. Увидел, как резко выпрямилась ее спина, а плечи расправились. Точно она проглотила грабли. Значит, услышала мои шаги. Присутствие девчонки на моей личной территории не волновало. За те недели, что она провела под крышей моей берлоги, я не слышал от нее нытья. Да и жалоб от шмеля не поступало. Но рано или поздно ее терпение должно бы закончиться. «Добрый», — хрипло произнесла Аделина. Прочистила горло и добавила. «Вечер, Алексей Сергеевич». «Ночь», — ответил я, плеснул в стакан вискаря и залпом проглотил. Затылком чувствовал ее взгляд. И, кажется, сейчас было самое хреновое время для разговоров. Почему? Да потому что бабы у меня не было 2 недели. С тех пор, как дочка Шаха мелькнула на горизонте и обосновалась в спальне через стену от меня. И если еще вчера я тупо списывал все на нехватку времени, то сейчас, скользя взглядом по ее телу, едва прикрытому тонкой футболкой, отчетливо понимал. Хочу только ее. С той минуты, как увидел почти голую, завернутую в полотенце, с крупными каплями воды по всему телу. Я представлял свои руки на ее юном теле и чувствовал, как вязну в похоти и желание обладать этой хрупкой, но дерзкой девчонкой-женщиной. «Алексей Сергеевич, а вы долго планируете держать меня в заперти?» — нахмурилась Лина. Оставила ее вопрос без ответа. Любой другой уже лишился бы зубов за такую смелость, но девчонка даже и не подозревала об этой своей привилегии. Я медленно поставил пустой стакан на стол. Что ей сказать? Что запру ее, пока Шах не просечет, кто именно и за какие проступки открыл охоту на него? Что буду держать ее в своей башне, как чертов дракон, пока сам Шах не явится? Или рассказать ей о том, что от вида острых плеч, обтянутых тканью футболки, у меня рубит крышу, как у пацана-малолетки. Или о том, что совсем скоро я намерен трахать ее на постоянной основе, пока из головы не выветрятся все мысли о ней. «Все зависит от того, на что ты пойдешь ради своей свободы», — ответил нейтрально. «Напомню, что я сама появилась у вас. Не скрывалась и не пряталась». — прищурилась Аделина. «И что, думаешь, это как-то сгладит тот факт, что ты дочь моего врага?» — усмехнулся я. Пришлось подойти ближе. Девчонка смотрела на меня слишком бесстрашно, словно считала, что я не трону ее. «А зря». Выбросил руку вперед, перехватил за затылок, понукая подняться на ноги. «Я тебе говорил, Аделина Шахова». Намеренно подчеркнул ее фамилию. Смотрел в ее распахнутые глаза и сильнее стягивал волосы в кулак. «Ты моя собственность. Твоя жизнь принадлежит мне, забыла?» «Вы не посмеете», — прошипела Лина дикой кошкой. И глазом не повел. Лишь ближе притянул ее хрупкое тело к себе. Одной рукой она пыталась разжать мои пальцы, а второй уперлась мне в грудь. «Наивная». Думает, остановит? Да хрен там. «И что меня остановит, Аделина Шахова?» Пробормотал я, пожирая взглядом распахнутые в страхе глаза, приоткрытые губы, жилку на шее, отбивающую дикий ритм пульса. «Это...» — выдохнула Лина. Я медленно опустил взгляд ниже. Рука, которая только что упиралась в мою грудину, теперь сжимала ствол пушки. Девчонка умудрилась вытащить пистолет из кобуры, да так, что я и не прочухал. «Выстрелишь?» — с сомнением уточнил я. «Легко», — прищурилась она и щелкнула предохранителем. Ствол пистолета заскользил по рубашке и замер в том самом месте, где на теле уже имелось пулевое отверстие. Я впился взглядом в ее дикие глаза. Бездонные омуты с кучей безумных чертей. Вот такие у нее глаза. «Даже не буду считать до трех», — пригрозила она на выдохе. Рука крепко запуталась в длинных прядях. «Огонь, девочка! Такая, что и подохнуть можно!» «Да пошло оно все к чертям!» Перехватив запястье, я рванул ее на себя, впился в приоткрытые губы. И плевать, что привкус алкоголя смешивался со вкусом крови. Девчонка укусила меня. Цапнула так, что член свело от острой необходимости оказаться внутри ее тела. «Пустите меня! Вы пьяны!» Сквозь взрыв адреналина, замешанного на кайфе, разобрал я. Лина не царапалась, даже перестала вырываться. Стояла неподвижно, позволяла шарить руками по гибкому телу, ртом вжиматься в кожу на ее шее и плечах. Я умудрился сдернуть с нее футболку. Пистолет уже выпал из ее рук, и бесноватые черти поутихли в ее глазах. Слишком покорная. Не настоящая. Не она. «Твою мать!» — выдохнул я, с силой впиваясь пальцами в стол. «Я, блядь, едва не взял девчонку силой. В точности, как предпочитает ее папаша Шах. Твою же мать!» «Запрись у себя!» — скомандовал я, отворачиваясь от нее. Слышал ее торопливые шаги. Тихий стук закрывающейся двери послужил таймером для моего мозга. И я не успокоился, пока каждый грёбаный стул не оказался разбитым в щепки, как и вся посуда. Кожа на ладонях полопалась и кровоточила. Плечо ныло настолько, что и шевелиться не хотелось. Да и сил не было. С трудом доплелся до своей спальни, рухнул на кровати, не раздеваясь. Да так и вырубился до самого утра. А вместо будильника прилетел шмель с радостной новостью. «Лина исчезла. Девчонка свистнула ключ и испарилась. Только что по камерам проверили. Парни засекли ее на парковке примерно в полночь. Шеф, реально, она мой дубликат ключа в руки не брала. Хрен понять, как так получилось». «Млять», — пробормотал я. «Даже не нужно лезть в карман, чтобы убедиться. Ключа нет». «Мелкая воровка», — прошипел я. Мгновенно все встало на свои места. Ее неожиданная покорность, убитая горем мордашка — всего лишь игра. Холодный расчет на то, чтобы я отвлекся и не почуял, как она роется в моих карманах. Вот же хитрая девка.